Глава 24. До экскурсии оставалось несколько дней, но как я ни старался раздобыть карту, не привлекая внимания, у меня ничего не получилось. Поэтому ко дню отправления я находился в ужасном настроении. Практически все ученики нашей школы, за редким исключением, собрались в гигантском порту, куда нас привез школьный транспорт. Народу было огромное количество. Я вообще был удивлен, как они не побоялись организовать такое масштабное событие. Неожиданно прозвучал ошеломительный гудок, от которого я чуть было не подпрыгнул. А потом я увидел огромный приближающийся корабль. «Это что еще за величественная машина?» — вырвалось у меня. Правда, я быстро захлопнул пасть и искоса огляделся. Не заметил ли кто-то моего удивления? Скорее всего, Джун не раз видел подобное. Теперь понятно, как они собирались перевозить учеников на другой остров. Хотя в голове до сих пор не укладывалось, как такое огромное судно может ходить по воде и не тонуть. «О, а вот и транспорт на подходе», — весело проговорила какая-то девчонка неподалеку от меня. «Я давно мечтала покататься на Орусе», — с такой же улыбкой ответила ей подруга, моя одноклассница. «Хорошо, что нашей элитной школе предоставляют и элитный транспорт». «Ну, конечно, мы же будущее страны», — заносчиво хмыкнула та. Погрузка на пароход заняла целый час времени. Нас выстроили в 5 колонн и заводили группами сразу по нескольким деревянным помостам, трапам. Плыть было недолго, так как большую часть расстояния мы уже проехали на специальных автобусах, и теперь оставался лишь переход между островами. Наблюдая за тем, как сотни или даже тысячи учеников поднимаются по трапам, я был уверен, что на этом самом Аурусе будет не протолкнуться. Вместить такое количество людей все же непросто. Однако, когда я и сам оказался наверху, оказалось, что это совершенно не так. Во-первых, не было никакой толкучки, что явно говорило о магическом расширении пространства. Во-вторых, на корабле оказалось удивительное количество отдельных помещений, и каждому классу была выделена своя гостевая комната. Пройдя прямо метров 200, я нашел указанную цифру на двери, точнее табличку. Внутри помещения оказалось поделено еще на несколько комнат. Тут было все необходимое для длительной поездки. Уютная общая гостиная, кровати, множество столиков, несколько туалетов. Может, и столовая найдется. Тогда я согласен оставаться на корабле до конца экскурсии, хотя монстры Окинавы меня все равно интересовали больше, чем местные удобства. А если кроме шуток, этот Оурус явно рассчитан на то, чтобы автономно болтаться в море хреновую тучу времени. Этакий плавучий город. Уверен, в Российской империи ему нашли бы хорошее применение. В дальнем углу я заприметил мягкое свободное кресло, которое действительно оказалось очень удобным. Но не успел я примостить задницу, как ко мне подошел Аричи, тот самый выпендрежник, который в последнее время буквально не давал мне проходу. Единственный из оставшихся приставал. Видимо, его задело то, что Аки прилюдно отказала ему в спарринге, так что теперь пытался выместить злость на мне. Что возьмешь с неудачника? Я хмыкнул своим мыслям, и Ричи тут же переменился в лице. Вообще-то я первым увидел это место, и пока тебя еще не было в гостиной, забронировал его для себя. Зашипел он, нависнув надо мной. Я рукой отодвинул его лицо подальше и лениво сказал. «Прости, но не мог бы ты так близко не придвигаться». «Что-то душновато стало». «А что такое, сыкунишка?» Процедил он с довольной улыбкой, поглядывая на остальных учеников класса. Все притихли, вслушиваясь в наш диалог. «Интересно, с чего он вдруг решил выпендриться, да еще и при всех? Может быть, собрался окончательно выйти на конфликт? Или потому, что мы не в школе, и тут как бы больше позволено? Или же, может быть, он подговорил других учеников, чтобы навалиться скопом? Хотя нет». Аричи, конечно, мерзавец, но не трус. И самоуверенности ему не занимать. Хочет показаться героем, придется драться со мной в одиночку. «Просто ты мне не нравишься», — спокойно ответил я. «Хочет конфликта, пусть начинает первым». «А я и не девка, чтобы нравиться», — вспылила Аричи. «Скажи честно, ты просто меня боишься?» «Честно? У тебя изо рта воняет, так что свалил дышать на монстров Окинавы». Кто-то фыркнул, кто-то хихикнул. Аричи же без конца раскрывал и закрывал рот, пытаясь что-то ответить, чем напоминал мне окуня. В итоге он наконец-то собрался с силами и прошипел. «Ну ничего, сейчас я тебя...» «А Ричи?» — окликнул его парень, имени которого я не помнил, и покачал головой. А Ричи посмотрел на меня, поджал губы и, сощурив и без того узкие глаза, отошел. «Ясно. Значит, все-таки подговорил еще кого-то, и сейчас ему дали понять, что еще не время. Значит, нападут на острове». Я, как ни в чем не бывало, развалился в кресле и, кажется, даже задремал. По всей видимости, меня просто укачало. Когда я разлепил глаза, обстановка поменялась, но не сильно. Почти все куда-то рассосались, и в комнате рядом со мной осталась только компания из 4 парней и 3 девчонок. Они образовали круг и, весело переговариваясь, играли в карты. Заметив, что я проснулся, они на секунду замолчали, после чего снова загомонили. «Присоединишься к нам?» — произнесла одна из девушек, когда я поднялся, чтобы размять затекшие мышцы. Сидящий парень поддел ее локтем, но она лишь глупенько улыбалась, словно пьяная. «Стоп! Да в комнате действительно пахнет алкоголем. Это пиво?» Я пригляделся и увидел в центре их круга банки с неизвестными названиями. А ребята время зря не теряли. Я сглотнул слюну. Выпить действительно хотелось. Хотя напиваться сейчас было бы глупо, но от одной баночки-то ничего не будет. «Ладно, к черту!» Сглотнув слюну, я прошел мимо них к выходу, чтобы подышать свежим воздухом. А открыв дверь, страшно удивился. Ночное небо освещали лишь редкие звезды. Хотя искусственного освещения на пароходе было предостаточно, поэтому темно здесь не было. Это сколько же я проспал? Я постоял немного у борта, вглядываясь в черную воду, и на душе стало спокойно. Свежий чистый воздух наполнял грудь и словно прочищал мысли. Судя по тому, как сильно стемнело, плыть нам осталось недолго. Живот заурчал, и я вспомнил о том, что собирался поискать столовую. Интересно, должны ли нас кормить? Нас не предупреждали о том, что с собой необходимо брать еду. Да и среди других учеников я вроде бы не видел ничего подобного. Я зашел обратно в комнату и снова привлек внимание той девчонки. «О, ты решил вернуться к нам?» — улыбнулась она. «Тише ты, Рэй!» Снова шикнул на нее тот же парень. «Может, все-таки присоединишься? У нас есть пара лишних баночек. Только... шшш!» Она приложила палец к губам и шикнула настолько громко, что, скорее всего, это было слышно даже за пределами комнаты. «Рэй, угомонись!» — присоединилась ее подруга. «Э, Джун, ты извини ее!» — неуверенно начала она, заметив, что я приближаюсь. «Да ничего!» — ответил я, подойдя к ребятам. Я бы и правда не отказался от выпивки. Они одновременно уставились на меня, а та девчонка словно бы протрезвела. Но это показалось лишь на мгновение, так как через секунду она снова заулыбалась и преувеличенно громко продолжила. «О, вот это я понимаю. Джун, тебя словно подменили. И когда ты стал таким смелым? Хи-хи!» — хихикнула она, пододвигаясь поближе. «Слушай, а то, в чем тебя подозре...» Договорить она не успела. Этот раз на нее накинулись чуть ли не все разом, чтобы заткнуть ей рот. «Да ничего страшного, все нормально», — отозвался я, подсаживаясь за столик. «Меня не напрягают эти вопросы?» «Не за пивом», — улыбнулся я. «Так что спрашивайте. Что могу, расскажу. Но сами понимаете, государственная тайна». Я состроил страшную рожу. «Что, правда? Расскажешь, как там было?» Рэй подалась вперед. «Тебя правда пытали?» «У тебя много шрамов появилось? А какие приемчики они используют, чтобы раскалывать людей? А как ты все вытерпел?» «Тише, тише, не так быстро. На самом деле к физическому насилию безопасники практически не прибегали. Начал я, и все тут же замолчали и даже чуть придвинулись. В общем, я вкратце все рассказал, где-то что-то приукрасил, где-то немного утаил. Но история получилась насыщенной, а главное — правдоподобной. Основная мысль, которую я вкладывал им в головы, это то, что я невиновен, и все подозрения с меня были сняты. И очень надеялся, что со временем они и сами начнут распространять все эти слухи. Выпив пару баночек пивка, я, естественно, не постеснялся взять у них и закуски, чтобы хоть чем-то слегка притупить голод. Во время моего рассказа самая пьяная и разговорчивая девчонка потихоньку придвигалась ко мне поближе. В какой-то момент она, наконец, слегка соприкоснулась со мной плечом, и когда наши взгляды пересеклись, приподняла бровь, а потом перебила меня. «А ты, правда, сильно поменялся. Ну, после тех самых событий. Стал более уверенным, мужественным, что ли?» Слегка улыбнувшись, произнесла она. «Я думаю, у нас, если кому скажут, что его взяли на крючок, и он теперь под наблюдением правительства, половина парней сразу же в штаны наложит. А ты относишься к другой половине. Я вот раньше этого не замечала. Но знаешь...» «Кхе-кхе!» Демонстративно громко прокашлялся парень справа от нее и поднялся. Он всем своим видом показывал, что собирается отправиться в туалет, но когда он зашел мне за спину, я почувствовал его цепкий взгляд. Не просто случайно брошенный, а целеустремленный, сконцентрированный именно на мне. Хм, ждать очередной провокации? Пиво в голову ударило, и он осмелел? Он ведь должен понимать, что мне не нужна эта девчонка, что она сама ко мне клеится. Но я однозначно переоценил его благоразумие. Встав у меня за спиной, он вылил мне на голову оставшееся в его банке пива и заржал. «Ты пивка хотел? На, получай!» Ребята вытаращили глаза и моментально затихли. Я же сидел с каменной мордой и думал. Проглотить? Джун именно так и поступил бы, и, возможно, я тоже, будь это месяц назад. Но сейчас я уже немного начал разбираться в их аристократических штучках. Есть семьи и кланы, которые за подобное прилюдное унижение объявили бы войну и вырезали бы целый род. Но Джун постоянно проглатывал подобное, потому что не мог сам за себя постоять, а родителей у него не было. Была лишь сестра, которая первое время вступалась за него везде и всегда. Но как бы великолепна она ни была, она остается девушкой, и многих это начало смешить. Возможно, из жалости над ним и прекратили издевки, но отношение к нему нисколько не изменилось. Я молча поднялся и развернулся. В глазах парня горела ярость. Ревность затуманила ему разум. Без лишних разговоров я сделал два неуловимых коротких удара. Один в кадык, чтобы не орал, и второй в переносицу, чтобы было побольше крови и последствий. Можно было просто вырубить его ударом в челюсть, но сломанная перегородка и синяки под глазами станут напоминанием всем остальным. Пусть помнят, что Джун уже не тот, что раньше. Напоминанием о том, что не следует лезть ко мне и моей семье. Только в момент второго удара произошло нечто непредвиденное. Похоже, ублюдок был не так уж и пьян. И даже не настолько глуп, чтобы лезть без подготовки. Заранее напитал свое тело магией, пусть и слабой, но все же укрепил его. В итоге, как только второй удар достиг его переносицы, я не услышал желаемого хруста костей. Пришлось перегруппироваться и приготовиться к более длительной схватке. Парень попытался схватить мою руку, чтобы провести прием, но я перехватил его кисть и резко потянул на себя, тут же выставив локоть. На этот раз магия ему не помогла, но вместе с носом, возможно, треснуло и лицо. Во всяком случае, силы я не пожалел. По комнате разнесся характерный хруст, и парень завалился назад, завывая от боли. Все произошло примерно за 2 секунды. Только сейчас подтянулись остальные. Правда, они не спешили нападать на меня, а лишь пытались нас разнять. Хотя это уже было ни к чему. Двое парней попытались оттащить меня, хотя они скорее просто делали вид, нежели действительно прилагали усилия. А третьи вместе с одной из девушек подскочили к своему товарищу. Кровь так и хлестала. Парня выворачивало кровавыми соплями. Кажется, он только сейчас осознал, что на самом деле произошло, и прочувствовал всю боль. «Черт, черт, черт, позовите Ами. Она лучше всех разбирается в исцелении», — прокричала девчонка. Оставшиеся два парня одновременно уставились на меня. «Ну что вы так смотрите?» — проговорил я, пожав плечами. «Идите ищите Ами. Уж я-то точно в исцелении не разбираюсь». Спустя 10 минут прибежала запыхавшаяся одноклассница. Та самая, которая с восхищением разглядывала Оурус. Так вот, как ее зовут. Единственная блондинка в нашем классе. А может быть и во всей школе. Вообще людей с другим цветом волос, помимо черного, я встречал, кажется, только у якудза. И то они были крашенными. К этому моменту я уже снова сидел в кресле. Ну а что еще оставалось делать? Вокруг потерпевшего и без меня все носятся. Кажется, даже он уже начал переигрывать. Во всяком случае, стонать парень явно начал театрально. Залетев в комнату, Ами подбежала к хлюпающему кровью парню и тут же принялась водить над ним исцеляющим артефактом, который был очень похож на наш. В комитете ликвидации последствий пользовались такими же. Артефакт меня заинтересовал, но я не подал виду. Думаю, Джун видел такие не раз. Чуть позже в комнату забежало еще человек 7. Слухи тут распространились быстро. К сожалению, вся толпа только создавала неразбериху и хаос. Лечить тут явно могла лишь Ами. Для себя я сделал заметку постараться подружиться с девчонкой. Кто знает, что там за монстры на Окинаве. Возможно, помощь целителя-артефактора будет не лишней. Закончив работать с артефактом, она принялась работать магией. Как я понял, тоже лечебной. Но, по всей видимости, немного другого типа, чем артефакт. В итоге парень стал выглядеть как новенький, хоть прямо сейчас заново ломая ему лицо. Однако Ами неудовлетворительно покачала головой и произнесла: «По-хорошему, тебе бы еще на протяжении недели каждый день проходить курс лечения, чтобы не было последствий со здоровьем в будущем. Я не против, если этим будешь заниматься ты», — улыбнулся он. «Интересно, чего тогда он на меня наехал из-за своей девки, если сам прямо у нее на глазах клеит другую?» Ответ не заставил себя долго ждать. Рэй подошла к нему и отвесила звонкую пощечину. И это несмотря на то, что недавно сама откровенно липла ко мне, на самом деле к Джуну, но какая разница. А потом развернулась и выскочила из гостиной. Ами же спокойно ответила: «Я не думаю, что это хорошая идея. Ваша семья может себе позволить более квалифицированного мага-целителя. Но я настаиваю», — снова улыбнулся нахал. Он взял девушку за ладонь и с намеком провел по ней кончиками пальцев. Ами вырвала руку и отвесила ему не менее звонкую пощечину, но уже по другой щеке. Потом развернулась и тоже ушла. Кстати, на одежде ублюдка тоже не осталось следов крови. А это говорит об уровне мастерства лекаря. «Да что сегодня за день-то такой?» — зашипел парень с раскрасневшимися щеками. Он бросил на меня косой взгляд, но явно понял, что во второй раз нос ему лечить уже не будут, и на рожон не попер. Минут через 15 я услышал протяжный гудок Ауруса. Мы подплывали к острову Окинава. Высадившихся учеников выстроили в несколько рядов вдоль кромки прибоя, и я снова поразился количеству народа. Конца краю шеренги парней и девчонок было не видать. Лагерь надо было разбить тут же, на морском побережье. Бросив взгляд в густые заросли непривычных для меня растений, я решил, что это правильно. Широкий пляж не позволит тварям подобраться незамеченными. Программа практических занятий в поле должна была начинаться завтра, а сегодня нам было приказано поставить палатки. Всего выдавалось по 3 палатки на класс. В каждой свободно могли разместиться 10-15 человек. Кроме того, они оказались с какими-то магическими приспособами. Развернуть их не составило труда. А внутри уже было все необходимое. Кровати, умывальник в углу и несколько столов для приема пищи. Не было только туалета. Его пришлось ставить за палатками ближе к лесу. Хотя на такой-то природе. Нам наконец-то выдали наш поздний ужин и предупредили, чтобы никто не отходил далеко от лагеря. Кстати, я зря думал, что вокруг будет страшная толчья. Ребята из других классов увели дальше, и между лагерями получилось достаточно большое расстояние. Тут мы находились практически одни. Закончив с палатками и туалетом, народ тут же собрался у костра и завел байки про какие-то страшилки. Детский сад. Я тут один думаю о практике с монстрами. Но, кажется, они считали, что прибыли сюда исключительно развлечься и отдохнуть. К тому же еще и пиво с собой прихватили. А это уже полностью меняет дело. Навязываться кому-либо мне не хотелось. Поэтому после плотного ужина я просто лег спать. Выбрал ближайшую к выходу кровать и завалился на нее, не интересуясь тем, имеет ли на нее виды кто-нибудь еще. На свежем воздухе и спится лучше. Да и сражаться в палатке не с руки. Я уже почти провалился в сон, когда кто-то подбежал ко мне и начал сильно трясти. Ничего не понимая, я сонно уставился в бешеные глаза какого-то парня.